Глава вторая. Пока будущий зять герцога Мендосы вместе со своими родственниками поворачивал обратно, всадница исчезла в воротах огромного особняка. Оказавшись во внутреннем дворе, она свернула налево и поехала в сторону небольшого деревянного строения, служившего конюшней. Она собственноручно расседлала лошадь и поставила ее в стойло. Затем вышла из конюшни и направилась к парадному входу особняка. Хотя справедливости ради надо сказать, что это строение с красивыми колоннами, множеством изящных балконов и летних террас больше напоминало дворец. Холл особняка лишь подтверждал это. Огромный, украшенный скульптурами и сверкающим мрамором, он впечатлял с первого взгляда. Не менее великолепно выглядела лестница с золоченными перилами, берущая начало в середине холла. Не обращая внимания на почтительные поклоны слуг, она стремительно поднялась на второй этаж и через минуту уже входила в свои покои. Покои состояли из нескольких комнат. Все комнаты отличались роскошью и сияли чистотой. В передней покое ее встретила горничная и... женщина средних лет, облаченная в черное платье. Женщину отличала величавая осанка и гордое лицо. Это была герцогиня Мендоса. «Ремика!» — обратилась она с укором к дочери. «Ты где пропадала? Отец тебя везде ищет!» «На охоте пропадала!» — безо всякого энтузиазма ответила Ремика. Именно так звали всадницу и дочь герцога Мендосы. Привезла трех фазанов. Правда, забыла снять с седла. Ты уж позаботься, чтобы это сделали. А заодно и успели подать их к сегодняшнему ужину. Ты ведь знаешь, мама, я просто обожаю жареных фазанов. Какие еще фазаны? Герцогиня задала вопрос возмущенным голосом и устремила такой же взгляд на дочь. Та, не стесняясь присутствия матери, подставила тело под проворные руки служанки. Пока служанка раздевала дочь, вновь послышался голос матери. «Ты не слышала мои слова, Ремика? Тебя отец ищет. С минуты на минуту должен прибыть маркиз де Верно. Он третий сын герцога». «Зачем?» — Ремика задавая этот вопрос, уже стояла перед матерью в одних подштаниках. «Как зачем? Отец выбрал маркиза тебе в мужья. Я не собираюсь выходить замуж. Сколько раз можно это повторять?» Тяжело вздыхая, Ремика вышла из комнаты в сопровождении служанки. Они прошли в самую дальнюю комнату. Комната, в которую они пришли, служила купальней. В центре комнаты на уровне пола был сооружен маленький, но очень красивый бассейн. В данную минуту он был наполнен горячей водой. Сверху на воде плавали лепестки роз. Сбросив с помощью служанки остатки одежды, Ремика опустилась в воду. Прижавшись спиной к стенке бассейна, она стала водить двумя руками по воде, разгоняя перед собой лепестки и одновременно наслаждаясь их ароматом. Над головой Ремики снова послышался голос матери. Та, вероятнее всего, не желала оставлять дочь в покое. «Как это не хочешь выходить замуж? Я сама решу. За кого и когда? Я тебе это говорила, мама. И отцу не раз говорила». Ремика отвечала, не поднимая головы. Она смотрела только на плавающие лепестки роз. «Ты выйдешь за того, за кого укажет твой отец. И в тот день, который он назначит для свадьбы», послышался сверху жесткий голос матери, исключающий всякие возражения. И уж будь добра, приведи себя в надлежащий порядок. Красиво оденься. Ты должна быть готова предстать перед женихом, когда тебя призовет отец. Для вас с отцом будет намного лучше, если вы отправите этого маркиза обратно. Безо всяких встреч. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Мама, ты никогда не слушалась моих советов. Так хотя бы на этот раз сделай, как я говорю. Если вы не прислушаетесь к моим словам, вам обоим придется горько пожалеть об этом. Будь готова, Ремика. Вслед за последними словами герцогини раздались шаги. Они постепенно затихали. По мере того, как это происходило, на губах Ремики начала появляться лукавая улыбка. Убедившись, что в купальне, кроме служанки, никого нет, она негромко произнесла. «Что ж поделаешь, если им хочется этой встречи, они, конечно же, ее получат. Свой дочерний долг я выполнила, предупредила матушку о возможных последствиях». Вслед за этим снова раздался негромкий смех. Служанка почти с испугом глядела на хохочущую госпожу, не в силах говорить. Ремика помахала ей рукой, а следом показала на свои волосы. Служанка сразу догадалась, что следовало сделать. Пока она мыла волосы своей госпожи, та не раз разражалась заливистым смехом. Смысл сказанного дочерью герцогини суждено было понять очень скоро, тем же вечером. Слуга известил ее о прибытии маркиза де Верно. Герцогиня незамедлительно отправила его за дочерью, а сама отправилась в роскошно обставленную летнюю гостиную, где супруг принимал будущего зятя. При ее появлении все, включая и собственного супруга, встали. Последовали поклоны, обмены любезностями, обычные при таких встречах. Герцог и герцогиня с любезностью задавали маркизу вопросы. Тот отвечал на них с учтивостью и весьма обстоятельно. удавалось вставить словечко в разговоры спутником маркиза. Правда, это происходило гораздо реже. Кроме всего прочего, среди присутствующих ощущалось легкое напряжение. Особенно заметно это выделялось на лице маркиза де Верно. Он едва ли не ежеминутно оглядывался на дверь, из которой должна была появиться его будущая невеста и супруга. Заметив его нетерпение, герцогиня незаметно для гостей отправила слугу к дочери с приказом немедленно явиться. Вернулся слуга очень скоро. На вопросительный взгляд герцогини он лишь незаметно кивнул. Вслед за этим немым разговором присутствующие явственно расслышали шелест платья. Через мгновение появилась и сама обладательница красивого лилового платья. Длинные волосы Ремики были аккуратно уложены на голове и покрыты белым платком. На руках и шее не было ни одного украшения. Весь ее вид с ног до головы подчеркивал простоту и скромность. Ремика сделала один общий реверанс. Все снова встали, приветствуя ее появление. Встали, но не произнесли ни одного слова. Тишину нарушил герцог Мендоса. Он с некоторой гордостью обратился к маркизу де Верно. «Позвольте представить вам мою дочь, Ремику Мендоса». Сразу после слов отца Ремика сделала еще один реверанс и, скромно потупив глаза, негромко произнесла, адресуя слова и слова маркизу. «Я счастлива приветствовать в вашем лице достойного сеньора и достойного супруга». Все вокруг заулыбались, герцог обменялся с герцогиней довольным взглядом. Коротко говоря, все в гостиной выглядели радостными. Все, за исключением одного человека. И этим человеком являлся маркиз де Верно. К удивлению всех тех, кто находился в гостиной, маркиз не подошел к своей невесте, чего требовали элементарные правила даже не учтивости, а просто приличия. Маркиз вначале посмотрел на Ремику очень странно. Затем на его лице появилась легкая растерянность. Растерянность переросла в недоумение, а под конец он просто упал обратно в кресло, в котором сидел до ее появления. У маркиза появился вид человека, который задыхается от удушья. Он несколько раз широко открыл рот, хватая воздух, при этом его немигающий взгляд был устремлен на Ремику. По взгляду маркиза Ремика поняла, что тот узнал ее. Чуть позже ее предложение подтвердил и сам маркиз, которому удалось наконец выдавить из себя одно слово. «Она». Услышав это слово, Ремика решила, что настало время действовать. Она изобразила жалостливый вид и, устремив умоляющий взгляд на маркиза, прошептала. «Вы ведь женитесь на мне?» «Нет!» Маркиз вскочил с кресла, словно ужаленный, и, захлебываясь, закричал, пугая всех в гостиной своим безумным видом. «После того, что я слышал, после того, как нас заставили повернуть назад и прямиком отправили в королевский дворец, ни за что, да я скорее соглашусь в аду сгореть, чем жениться на тебе. Нашли дурака!» Последние слова маркиза уже были адресованы герцогу Мендоса. «Дочь свою хотите пристроить? А заодно этого из хижины? Вероятно, вы счастливы от того, что у вас на ужин подают фазанов. Мне же такого счастья не надо, ни за какие богатства». «Да что с вами, маркиз? Что плохого в фазанах?» — спросил обескураженный таким поведением герцог Мендоса. «Что плохого? Вы еще спрашиваете? И вам не стыдно поощрять пагубные пристрастия дочери? Что плохого в фазанах? А что в них хорошего? Что хорошего в этом, который ждать не любит? Я не удивлюсь, если появится еще и повар, который хорошо готовит этих фазанов. Да как вы можете такое терпеть? Я была о вас гораздо лучшего мнения. Ноги моей больше не будет в этом доме, в этом городе». Маркиз внезапно оборвал свой крик и, не попрощавшись, вышел из гостиной с гордо поднятой головой. Все его родственники, наскоро произнеся извинения, поспешили вслед за маркизом. В гостиной остались трое – герцог, герцогиня и Ремика. В то время как отец с матерью обменивались совершенно растерянными взглядами, она всеми силами пыталась удержать рвущийся наружу смех. Ввиду этих нелегких усилий у нее на лице начала появляться одна гримаса за другой. Со стороны могло показаться, что она пытается сдержать рыдание. Именно так все и было расценено ее родителями. Герцог поспешил к ней. Он обнял дочь и начал успокаивать. «Не плачь, Ремика, не плачь. Я немедленно отправлюсь вслед за маркизом. Я заставлю его попросить у тебя прощения за каждое сказанное слово, и в особенности за фазанов. С каких пор охота стала чем-то унизительным? Я покажу этому...» В этом месте герцог осекся. Плечи Ремики стали сотрясаться все сильнее и сильнее. Как ни пыталась она сдержаться, так и не смогла. Возможно, она бы сумела удержать смех, если бы не последние слова отца. Она уткнулась лицом в грудь отца и беззвучно смеялась. Герцог принял ее смех за рыдание. Но едва отстранив Ремику от груди, он и герцогиня услышали самый настоящий хохот. Ремика отстранилась от отца и, схватившись двумя руками за живот, согнулась. У нее случился приступ веселья. Смех дочери сразу же вызвал подозрение у герцога. «Запри ее в комнате», — приказал он супруге, «а я пока отправлюсь за маркизом и выясню все. У меня такое чувство, будто она каким-то образом замешана во всей этой непонятной истории». Направляясь в свои покои в сопровождении матери, Рымика не переставала смеяться. Ее громкий смех раздавался по всему дворцу. Несколько слуг, забросив работу, с удивлением прислушивались к этим заразительным звукам. Едва различив смех, они сами начали без причины улыбаться. Оставшись одна, запертая в собственных покоях, Рымика очень скоро успокоилась. Она улеглась на живот и, болтая согнутыми ногами, стала размышлять. Все ее мысли крутились вокруг одного вопроса, а именно, как поступит отец, узнав всю правду. У Рымики возникали сотни предположений, но самым реальным казалось лишь одно. Скорее всего, отец и этот случай забудет, как и все остальные. Позлится неделю и успокоится. И снова все пойдет, как раньше. Жаль только, что на охоту не сможет ездить. Охота, фазаны. Последняя мысль вызвала у Рымики короткий приступ смеха. Она снова и снова вспоминала лицо маркиза и раз за разом смеялась. Получилось просто здорово. Хотя отец, наверное, так не считает. Не успела мелькнуть эта мысль, как Рымика отчетливо услышала скрежет ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Она вскочила с кровати и бегом бросилась к входной двери. Не успела она добежать, как на пороге показалась герцогиня. Рымике хватило одного взгляда, чтобы все понять. «Мы все знаем. Маркиз рассказал о вашей встрече, о том, как ты заставила их повернуть у самого порога нашего дома и отправила в Альгамбру. Теперь понятно, почему ты меня предостерегала». Герцогиня окинула дочь осуждающим взглядом и продолжила. «На сей раз ты перешла все допустимые границы. Отец пребывает в ярости. Он не пришел сам, потому что боится не удержаться и наказать тебя собственноручно. Он послал меня сказать тебе...» Мать сделала паузу и закончила. «Ты будешь наказана, Рымика, и очень серьезно. В чем состоит мое наказание?» Рымика без тени страха смотрела на мать. «Пойдем со мной», — вместо ответа сказала мать. Они вышли в коридор, герцогиня подвела Рымику к одному из окон, что выходило во внутренний двор. Через открытое окно герцогиня указала рукой вниз. «Смотри!» Рымика посмотрела вниз и увидела одного из слуг. Тот был облачен в дорожный костюм и сапоги. Рядом стояла взнузданная лошадь. Слуга на глазах Рымики вскочил в седло и поспешно выехал за ворота особняка. Проводив его отъезд, Рымика устремила на мать непонимающий взгляд. «Это гонец. Он поехал во Францию». «Во Францию зачем?» «Тебе неизвестно, Рымика? Твой отец дружил с одним французом по имени граф де Сансер, ныне уже покойный. 12 лет назад граф скончался. Сейчас во Франции живет вдова графа с сыном. Сына зовут Артью. Он унаследовал титул отца и много земель. Он достаточно богат и не менее знатен. Даже не принимая в расчет того обстоятельства, что его мать приходится дочерью герцогу Орлеанскому и племяннице королю Франции, он станет тебе достойной партией. Зачем ты мне все это рассказываешь?» Рымика все еще не понимала сути затеянного с ней разговора, как и сути вынесенного отцом наказания. «Граф де Сансер всего лишь на год старше тебя. В свое время твой отец и покойный граф договорились поженить вас. Твой отец решил, что настало время исполнить этот договор». «Ни за что! Нет! Вам никогда не уговорить меня! Я не выйду замуж за этого француза! Артью!» Рымика категорически отказалась, но на герцогиню тот отказ не произвел видимого эффекта. Герцогиня кинула на дочь весьма выразительный взгляд и также выразительно ответила. «Боюсь, у тебя больше нет выбора, Рымика. Отец поставил жесткое условие. Ты должна покинуть Испанию и отправиться в Сансер. Там ты должна будешь выйти замуж за графа. В случае, если ты откажешься, отец поклялся отправить тебя в самый далекий монастырь, какой только найдется в Испании. Ты будешь лишена всего, включая и имя». Рымика побледнела, услышав слова матери. Она отчетливо поняла, что на сей раз ей не удастся отвертеться от наказания, и она никогда бы не согласилась уйти в монастырь. Это означало бы лишиться всего того, что она любила, лишиться свободы. Ее загнали в тупик. «А если граф не согласится?» — выдавила из себя с подавленным видом Рымика. «Это твои заботы, Рымика. Отказ графа от свадьбы будет равносилен твоему отказу. Ты ни за что не сумеешь убедить отца в том, что с твоими несомненными талантами, с твоей красотой не удалось выйти за него замуж. Тем более, что молодой граф давно знает о своей невесте и наверняка ждет ее. У тебя 2 месяца. Месяц, чтобы прибыть в Сансер, и еще месяц, чтобы состоялась ваша свадьба. По истечению 2 месяцев мы приедем в Сансер. Если к моменту нашего приезда ты все еще не будешь замужем, тебе придется отправиться в монастырь. Тебе все ясно, Ремика?» «Это несправедливо!» – вырвалось у Ремики. «Конечно!» – согласилась с нею мать и тут же с легкой улыбкой добавила. «Мы лишь платим тебе той же монетой. В любом случае вопрос твоего будущего целиком зависит от графа. Прими это, Ремика. Свадьба – это именно то наказание, которое ты заслужила. И вот это действительно справедливо». Оставив ее одну, мать ушла. Ремика еще очень долго стояла возле окна с задумчивым видом. Кроме всего прочего, она чувствовала злость отца. Если он не желает ее видеть и отправляет во Францию, следовательно, все действительно обстоит очень плохо. Ремика отчетливо осознала, что ей придется выполнить приказ отца. У нее не оставалось другого выхода. «Придется выйти замуж за этого Артью», – прошептала Ремика с грустью в голосе. «Хотя чего печалиться? У меня будет 2 месяца. 2 месяца в моем полном распоряжении. Я могу делать все, что захочу. Разве это не чудесно?» Ремика грустно улыбнулась. «Ну что из того, что потом придется выйти замуж за этого ненавистного графа?